Глава 10. Башня. Юдзиро-сан поклонился мне и ушел вместе со своей группой. Мы же с Максимом переглянулись и пошли внутрь без лишних разговоров. Такое привычное действие, которое мы проворачивали не раз и не два. Поменялась лишь страна. Но так даже интереснее. Все новое оставляет неизгладимый след. Так что же нам принесет Франция и ее зоны? С едой мы познакомились, а вот теперь настало время и другого. Только спустившись, мы сможем узнать. Вошли в зону со всеми кулинарами, большинство из которых я не знал. Все уже рассредоточились и смотрели на что-то впереди. Никто сразу сражаться не стал. Пожалуй, это и удивило Максимку, который открыл рот, увидев то же, что и остальные. Меня же не впечатлило. На первом уровне вдалеке была видна гигантская башня с множеством проходов и с кучей просторных туннелей. Больше на уровне ничего не было, лишь высокая башня. На земле не было никаких луж, показывающих переход на второй круг. Довольно забавное стечение обстоятельств. Некоторые герои растерянно смотрели вдаль, но ничего не видели. «Фер, проход на второй уровень на вершине башни!» — обернулся ко мне взбудораженный Максим. «Я такого еще не видел, а ты?» А вот Демидов заметил. После стольких страданий от обучения он стал схватывать все на лету. Я еще раз прошелся по башне взглядом и хмыкнул. Кажется, говорилось, что это зона шестого уровня, и этажей в башне было 6. Пусть и высоких, но все же этажей. «Не видел», — хмыкнул я и уже тише добавил. «И это интересное. Да я 100 лет не видел этих башен. Разве их не все разрушили? Скукота. Там же даже ничего интересного нет». Дон рядом появился, как всегда, внезапно и облетел вокруг меня, а после и вокруг своей оси. Тихие смешки раздавались от секретаря, пока он крутился. Смешно ему от моего негодования. Помнил же, как меня раньше раздражали эти башни. Они еще при отце успели всех достать. Наследие деда, если быть точнее. Я долго провозился, чтобы их уничтожить. А оказалось, что еще остались эти чертовы строения. «Ну, башня — это, наверное, прикольно. По сравнению с тем, что в других зонах, она действительно необычна». Протянул Дон, а потом задумчиво добавил. «Давненько я их не встречал. Но и с такой толпой, что пришла сюда, особо не повоевать». Я кивнул. Знали мы эти башни. И Дон был прав. Даже с такой толпой у них не было шанса закрыть эту зону. Вот французы и сделали из этого места туристическое. Все равно закрыть не смогут, а тут пусть развлекаются герои. Еще брали бы деньги за вход, так вообще разбогатели бы. Да и это место было идеальным вместилищем тварей. Они могли прятаться и наращивать силы, а в нужный момент выйти на свободу, чтобы перекусить парочкой героев. Кого будут заботить туристы, которые зашли в зону? Сами виноваты, получается. Что происходит в зоне, остается в зоне. И никто не возьмет ответственность за убитых. Да и не разгуляться нам тут с Максимом. Слишком много свидетелей. Лучше бы им не видеть того, что мы могли сделать вдвоем. Точнее, делал бы Максим. Я не планировал применять ни одну из булочек после того, как оценил количество соперников на квадратный метр. Не нужно открывать козыри раньше времени. Но вот посмотреть на героев-кулинаров — другое дело. У многих из них были свои рейд-группы, или, по-другому, свита. У некоторых я даже заметил питомцев, демонических тварей, которых они приручили. Редкое явление, но возможное. Заключалось оно, как обычно, на контракте. По сути, и Максим был моим питомцем, если говорить грубо. Так что герои заключали контракт с более разумными демоническими тварями и становились их хозяевами. У одной девушки, которая была очень высокой и носила шубу, что уже довольно странно, был контракт со снежным демоном, по виду напоминающим гигантскую кошку. они водились только в одном месте. Можно было предположить, что эта участница турнира была с севера, но так как я не сильно интересовался географией этого мира, то не мог бы с точностью сказать, какой стороне она принадлежала. Многие герои уже вошли в башню, и так как сооружение было невероятных размеров, всем хватит внутри места, чтобы разойтись, пару раз потеряться, а потом встретиться через несколько часов, ни разу не пересекаясь. Никто не будет мешать друг другу. Если бы обычные герои средневысокого ранга попробовали зачистить это место, то у них это заняло бы около месяца. Да и потерь было бы очень много. Но риск шпионов был велик, так что нужно выработать план, как мы будем действовать с Максимкой. Демидов застыл рядом и не торопил меня. Почти все ушли внутрь башни. Мы же стояли и разглядывали ее издалека. Но не только мы не спешили пробираться внутрь. Та девушка с кошкой стояли вдвоем и разрабатывали план. А она неплоха. Цере бы кошка точно зашла. Может, я бы даже посоветовал ему поменять фокус с его сомнительной белки на эту красавицу. Мех у нее был очень красивым и переливался магией льда. Видел я шкуру этой твари вблизи, у одного из герцогов ада, только в убитом состоянии. Вживую она была в 100 раз лучше и красивее. Жаль, что Цере не может оценить эту красотку. Что вообще было бы, если объединить огненного пса с некромантией и снежную демоническую кошку? Неужели во мне просыпается селекционер? На будущее подумаю об этом. Когда уйду на пенсию, как родители, займусь выращиванием сомнительных тварей. Хотя это же как тот псих-ученый, создатель муравейника. Нет, я буду делать все лучше. И красотой не забуду заняться, а то насекомые меня точно не привлекали. Да и бизнес неплохой. Могу продавать скрещенных тварей либо людям, либо демонам. А лучше и тем, и тем. Вот потеха была бы. «Ладно, Максим, пошли. Если скажу лежать, что ты сделаешь?» Спросил я риторический вопрос, но ответ все же последовал. «Лягу и буду ждать следующей команды», — улыбнулся довольный Демидов. Ему уже не терпелось начать. «Тогда пошли. Ты хорошо усвоил мои уроки», — хмыкнул я. «Учусь у лучшего», — довольно побежал за мной Максимка. Одновременно с нами вперед побежали и девушка с кошкой, но зайти они решили с противоположного входа. «Молодец», — увидела ловушки и сразу оценила угрозу. Нужно присмотреться к этой девушке. Выглядела она достойным противником, а я мало кого таковым признаю. Зашли мы напрямик. Не хотелось терять времени. А потому, как только зашли, я тут же дернул Максимку в сторону, который не заметил ловушку. В него полетели разного рода иглы. Яд на них был смертельным. Рано я похвалил Демидова. «Максим!» Обращение по имени было достаточно. Он покраснел и прогнал еще раз кровь по организму, сгоняя остатки алкоголя, которые решили, видимо, задержаться в герое. «Я случайно, они хорошо скрыты!» — буркнул Максим, пригибаясь и уже находя новые ловушки. «А ты раскрой глаза пошире и увидишь полную картину». Я ухмыльнулся и специально встал на одну из плиток. Сам отошел в сторону, а в Максима полетели разного рода камни, смазанные специальной жидкостью. Демидов развернулся лицом к опасности и врубил магию по клинку. «Ой, дурак!» Камни загорелись и еще бодрее полетели в рыжего. Тот едва успел увернуться от всех снарядов. «Что это?» — удивленно спросил Максим, но ответа не услышал, потому что своими танцами призвал новых гостей в нашу комнату. Злобные обезьянки. Они очень любили камушки, а Максим не играл с ними, поэтому новый камнепад от каменных демонических обезьян был ему подарком. «Фер, обезьяны? Такому нас не учили в академии!» «Это же аномальная зона. Тут тебя ждет много сюрпризов. Так что учись на ходу. Полезное умение. И включай мозги». «Да у этих мартышек и крылья есть!» — крикнул мне Максим, уворачиваясь от летящих в него снарядов. «Что это такое? Фер, а ты будешь мне помогать?» «Не в этот раз», — прищурился я, наблюдая, как из соседней комнаты выбежали знакомые лица и прокричали. «Они убежали сюда! Стреляй!» В Максима полетел снаряд молнии, потому что он стоял слишком близко к обезьянам. И Демидова чуть не поджарила до румяной корочки. Но французская делегация во главе с Дежаном уже скрылась за поворотом, и никто не успел ничего сказать. Трусливые ублюдки. Так вот какая крысиная французская месть. Видимо, Дежан ел не улиток, а крыс, и пропитался духом этих тварей. «Да блин, блин!» Старался Максим и, наконец, нашел подход к обезьянам. Все вскоре были мертвы. «Не отвлекайся», — хмыкнул я, запомнив французов. «Следующая комната. Вперед!» Максим отряхнул пыль и побежал дальше, сразу же уворачиваясь от стрел, вылетающих из стены. «Быстро учится. Молодец». Гуляли мы по башне слишком долго. Пару раз натыкались на комнаты с другими героями, но быстро их обходили и шли в свободные. Места хватало всем, а бой шел нешуточный. Не все могли останавливать свои атаки. Видел, как в одну из команд зацепили своих же. Слишком маленькая комната, а тварей в виде крыс было понатыкано так много, что попадали и по напарникам. Нужно быть умнее, тем более кто убивает крыс массовыми атаками. Маг определенно сплоховал, а теперь им придется сворачивать свой рейд, чтобы подлатать раненых. Максим же вошел в кураж, тонко играя на своем безумии. Уже свыкся с режимом берсерка и выпускал его точечно, чтобы действительно не сойти с ума. Пару раз Демидов тупил, когда видел неизвестных ему монстров. Например, курицы. Множество куриц, которые клевали что-то с пола. Вроде бы выглядели как нормальные, и Максим расслабился. А куры его чуть не заклевали за такую ошибку. Клюв у них был не простой, а суперпрочный. Им можно было долбить стены. Почти дятлы, но куры. Такой вот парадокс этих тварей. Дятлокуры. Конечно же, я все их туши собрал и поместил в кольцо. Как раз ознакомился с рецептом коковин. Да и пара петухов в той комнате была. Те еще ублюдки. Кричали так, что перепонки могли лопнуть у людей. Но Максим убил гадов еще до того, как они напали. Ругался Демидов долго и со вкусом. Таким образом, мы дошли до второго круга. Точнее, до шестого этажа башни, где находилась лужа перехода на второй этап зоны. Если мои прогнозы верны, то при переходе мы окажемся на первом этаже такой же башни, но второго уровня. Такая вот башня с сюрпризом. Вот только монстров в огромном зале перехода было столько, что и яблоку негде было упасть. Максимка опешил на мгновение, но тут же вступил в бой, заметив знакомых пауков и горгулий, которые спрятались в такой толпе. Чтобы добраться до второго уровня, нужно было перебить всех. Я встал у стены и внимательно наблюдал за окружающей обстановкой. Другие герои уже успели прийти на самую вершину башни. Девушка с кошкой прибыли одними из первых, хоть зашли и предпоследними. Важен не старт, а финиш. У кого есть мозги, те смогли и из последних позиций вырваться на первую. Такой вот парадокс. Монстров от сражения Максима не стало меньше, и все вступили в битву. Даже французы подтянулись на эту вечеринку жизни. Но больше я наблюдал за блондинкой с кошечкой. Я только сейчас заметил, как ее волосы отливали той же белизной, что и у ее питомца. Да и стихия у нее была соответствующая. Лед. Капюшон шубы спал, и можно было оценить красавицу, не похожую на известных мне девушек. Что-то в ней было опасное, и она была чудо как хороша в сражении. Ни единого лишнего движения. Однако одно было ясно. Она не показывала и половины своих сил. Для девушки это было что-то вроде разминки. Хм, нужно узнать, кто она. Если поставить Сору и эту девушку, то получилась бы такая смесь льда и пламени. Сора — дух с огоньком, а у этой героини точно характер снежной королевы из сказок человеческого мира. Но мое созерцание прекрасного прервали французишки. Все им не имется. Французская делегация во главе с бароном Дежаном то и дело всячески, будто бы ненароком, хотели подставить Максима под удар. Да и в меня прилетали атаки, когда я понял, что нужно было хотя бы сделать вид, что сражаюсь. Делал я это лениво и чуть было не испепелил французов за их случайные атаки. То прилетит стрела, то заклинание одного из помощников Дежана. И все же я не выдержал, поймав одну из стрел и наподобие копья метнул ее обратно в Дежана. Дежан отбил ее щитом из магии и злобно посмотрел на меня. Маг, получается. А стрелы ему тогда на что? Решил не тратить магию? Маленький резерв? Ха-ха, слабак. Слепой, что ли? Дежан, проверьте зрение обязательно. А то на турнире можно так и соль с сахаром перепутать. Вот будет неловко. Насмешливо сказал я. Целься лучше. Или вообще не используй заклинания и стрелы. Можно же и своих подстрелить, не дай. Ад, чуть не сказал вслух. Тут ведь говорят по-другому. Но Дежан и не заметил легкой заминки. «А ты хочешь мне что-то предъявить? Мы ведь сражаемся!» — хмыкнул Дежан. «Всякое может случиться!» «Ну, если ты хочешь решить сейчас все кулаками и отомстить мне за ту небольшую перепалку...» Я оказался к Дежану так близко, что тот шарахнулся в сторону и не понял, что сделать. Его в это время укусила одна из крыс, которую проворонили его помощники. И укусила за филейную часть. Дежан быстро отмахнулся от крысы и со слезами посмотрел в мою сторону. Крысы чуяли крыс. «Так вот, если ты хочешь решить все сейчас, а не на турнире, то пожалуйста. Но на турнире у тебя хотя бы есть шанс остаться живым». Дежану крупно повезло. Из соседних комнат повалила новая волна монстров, намного крупнее, чем те, что были до этого. Дежана поглотила волна и отнесла на другой конец зала. Я взглянул в сторону Максима, но тот остался на своем месте, создав вокруг себя небольшую зону отчуждения из трупов. Крошил он всех мастерски, войдя в своеобразный транс. Наловчился хорошо и использовал свою магию и способности умело и точечно. Но это было напоказ. Слишком много людей наблюдали за мной и Максимом, потому что мы не сместились ни на метр, даже после волны монстров, которая потеснила даже даму с кошкой. И все-таки Максим даже не вспотел. Какое же это превозмогание! Если бы людей было меньше, то он выпустил бы весь свой огонь и сжег бы монстров. А так ему приходилось хоть и сражаться, но не на полную мощность. Это было похоже, как если бы из автоматов люди стреляли по муравейникам. Если я правильно подобрал сравнение. И ведь мы даже не перешли на второй круг. Неэффективное сражение, и даже не покомандовать. А потому я взглянул на часы, оценил время нахождения в этой зоне и цокнул языком. Пора уходить. Задержались мы тут. Максим взглянул на меня. А я махнул ему рукой, молчаливо говоря о том, что мы уходим. Демидов скривился, но выполнил требуемое. Не зря учится. Прорубил себе дорогу к выходу, и вместе мы покинули негостеприимную туристическую зону. Может, я бы и сходил сюда снова, но лишь для того, чтобы закрыть ее. Не нравились мне эти башни. Я бы с удовольствием избавился от них. На прощание я уничтожил одной булочкой с сюрпризом гигантскую змею, что подбиралась к снежной кошке. Кошка от взрыва села на попу и заозиралась по сторонам, недоуменно мяукая. Но мы уже вышли из зала, и я не заметил, как девушка подошла к своей питомице, а после они покинули зал следом за нами. Это мне потом Дон сказал, что они последовали за нами. Он зря времени не терял, кстати. Пропал еще в самом начале и, судя по цвету его эфемерного тела, прекрасно провел время. Вернулись мы под утро, как раз когда девушки проснулись. И вот тут начался последний день отдыха, перед турниром. Девушки, проснувшиеся и довольные, были настроены очень воинственно. Даже захотелось вернуться в башню. Она меня хоть и бесила, но не настолько сильно.